Вот ты домой идешь, ты женат, тебя жена там ждет тебя. Как ты приближаешься к Аллаху через терпение? Пример, пример. А, Марат. Ну, у нас же три вещи: успокоение, любовь и милость. Вот. Ага. Основа не так, она не так, вот терпение. Как основа? Любит, прощает. То есть, допустим, она сказала, вот хлеб принеси. У нас дома хлеба нету. Ты, конечно, после урока забыл, пока там. Идешь домой, забыл. Только открыл дверь, она говорит, где хлеб? От хлеба толстеет, скажи. Она скажет тогда, вода, молоко, хоть что. В магазин. То, что ты должен был привезти. А где хлеб? Поздно, 12 уже, надо спать. Она тоже должна терпеть. Ты терпишь, как ты терпишь? Она-то терпит, она уже терпела уже с утра, хлеба нету. Она-то с утра терпела там, хлеба нету дома. Вот это уже не терпение. Уже это отмазка. Хочешь отмазываться там, я работал, я забыл, у меня так было. А терпение что? Что это? Хорошо. 12 ночи пошел, там сел на хлеб, он уже 24 часа работает, а соседний там магазин уже закрыт давным-давно. Или хотя бы соседям заходишь, но соседи тоже спят. Вот. То есть вот это является терпение. Один из видов терпения, это когда она просит, ты уж забыл, здесь ты виноват, потому что она уже, может быть, 3 раза сказала, и смс еще написала. Ну ты забыл, в конце концов. Терпишь как? Идешь на магазин, покупаешь, и после этого у тебя должен быть что? Когда домой идешь? Альхамдулиллах, хвала Аллаху. Уже ты сам спокойнее будешь. Вот это является один из видов терпения, уважаемые братья. Мы через этого приближаемся к Аллаху Субханаху ва Тааля. Терпим, потому что как-то... Почему мы... терпим в семейные отношения. Потому что ты когда один живешь, ты можешь спать, если даже если нету хлеба. 1-2 дня проблемы нету, там что-нибудь покушаешь, поспишь. Так же тебя не придется терпеть. И ты, а у нас же терпение, уважаемые братья, что является? Терпение это ибадат, это поклонение или просто вот как-то надо провести время. Терпение что это? Терпение поклонение или не поклонение? А? Терпение это поклонение или нет? Отвечайте. Это поклонение. То есть, когда ты терпишь ради Всевышнего Аллаха, это является поклонением. И тебя пишется награда за то, что ты терпел ради Всевышнего Аллаха. А если не терпишь, ради Всевышнего Аллаха, просто так, ну уж придется, вот пришлось уж там, тогда не будет награда. Поэтому же Всевышний Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит, «Ман кама Рамадан иманан вахтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби». Кто стоит Рамазан, то есть по ночам там на таравих, на тахаджуд, на ночное стояние, иманан вахтисабан. Таким образом, во-первых, что у него должен быть, что? Иман. То есть он верит в то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дает награды. Не просто так все стоят, ну, допустим, ну, давай я буду стоять, чтобы там заодно. Нет, у тебя должен быть иман, вера в Аллах Субхану ва Тааля, во-первых. Во-вторых, ихтисабан. Ждешь от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что? Награда. Награда. Ждешь награды от всего. Тогда за это терпение Всевышний Аллах Субхану ва Тааля тебе дает награду. А если просто так стоишь, как все стоят там, или, допустим, постишься не ради Аллаха, потому что все постятся, или уж там я принял ислам, придется меня уж поститься, или не думаешь, почему ты постишься, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, может быть, дает награду, может быть, нет. Но это, конечно, этот фарс от тебя снимается, это другой вопрос. Но уже еще другой вопрос есть, то, что удается ли награда тебя или нет. Поэтому у нас в каждом поклонении есть терпение. Мы должны сколько-то там терпеть. Это терпение является у нас поклонением, айбадат. На это ты получаешь награду от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому семейные отношения придется там очень много терпеть. Не только для тебя и не только для меня. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам терпел. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам терпел. А Всевышний Аллах Субхана ва Тааля выбрал для него что? Самых лучших жен. А Всевышний Аллах выбрал для него самых лучших жен. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, терпел. Пришлось ему терпеть. Потому что женщины, они женщины. Даже если жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тем более наши. Никакой сподвижников не видели. Никакой табиинов не видели. Ни в исламских стран живет. Не среди мусульман живет, тем более. Поэтому придется терпеть кому? Кому чего вы хотите, да? А? Что? Чего вы хотите, говорю тогда, да? Терпите. Да, чего хотите, терпите. А если не терпешь, а не будешь терпеть, что будет? Развод. Развод. Либо так, либо так. Разводиться это одно слово хватает. Самый ненавистный алгоритм. Да. Одно слово хватает. Поэтому, уважаемые братья, терпение в семейные отношения, в семейной жизни, это является как один из основ. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, мы приближаемся к Аллаху Субханаху ва Тааля в семейной жизни через терпение. Терпим. Да. Что-то она может наговориться там. Это не только мы терпим. Мы просто больше должны терпеть. Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нас, как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Валир риджали алейхинна дараджа». А у мужчин что говорит? У него степень выше. Ибн Аббас, радияллаху анху, переводит. Да, да. Ибн Аббас, радияллаху анху, говорит, почему степень выше, говорит. Этот тафсир дают для этого аята. Самый первый муфассир, самый первый, который толковал Коран, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему дуа сделал, чтобы у него толкование было правильным. Он толкует этот аят, говорит, потому что они умнее и терпеливые. Говорит. Более терпеливые, потому что... Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сделал что? На степень выше. На степень выше. Потому что они умнее и более терпеливые. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля раз тебя выбрал, и такую степень дал, будь достоин к этой степени. Будь достоин к этой степени. То, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля тебя сделал. Поэтому, уважаемые братья, это терпение в семейной жизни очень важно. Конечно, это, если даже сколько бы не повторили, мы это забываем, когда там уже шайтан внутри у нас начинает работать там. Что только не наговорит, что только, какие только восвоса не делает, почему ты должен терпеть, она тоже должна терпеть. Да, она должна, но не как ты. Ты больше должен терпеть. Потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля поднял твой степень. И ты, Всевышний Аллах, не создал тебя из ребра. А Всевышний Аллах Субхана ва Тааля своими руками тебя создал. Она откуда? Откуда она? Из ребра. Из ребра. Какой ребра? Самый верхний. Самый верхний сейчас. Который самый такой этот... самый кривой. Там нижняя часть пока еще более-менее. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это в хадисе говорит. Если ты его попытаешься выпрямить, то он сломается. Да, сломается. Сломается. То есть для тех, которые хотят самые идеальные женщины, они были четыре. Это кто? Жена фараона. Жена фараона Марьям. Асия. И Марьям. И Хадиджа. Фатима. Вот они были. Сейчас их нету. И не будет до конца света. А с ними? А? С ними терпение что тоже надо проявлять? Что-то в этих хадисах, только пророк саллаллаху алейхи ва саллям часто пускает. Что? Они же очень довольны были. Поэтому они же из четырех. А, только они в смысле. Они только в смысле, они только. Вот почти не надо терпеть. Асия, жена фараона. Марьям, она не была замужем. Хадиджа, радиаллаху анха, жена пророка. И Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот они были. И сейчас их нету, и до конца света не будет. Поэтому из ребра остается из ребра. Ты не найдешь для себя, как линейка. Нету таких женщин, как линейка. Идеально. Нету. И не найдешь. И не сделаешь. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если хочешь сделать такое, что будет, сломаешь. Так. Все. Поэтому, уважаемые братья, а раз нету таких, раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам обещал, раз Всевышний Аллах субхана ва тааля не будет создавать таких, что нам придется делать, Абдулла? Терпеть. Довольствоваться тем, что есть. Довольствоваться с терпением. Довольствоваться с терпением. Это должен быть у вас смотреть, довольство. Смотреть, у кого нет. А? То есть смотреть, у кого нет. Ниже надо смотреть. Да. Не женат, как, вот, не женат. Как же говорят, то, что неженатый человек, у него, ему придется терпеть еще тяжелее. Тем более сейчас летом и тем более у нас. Там в других местах может быть полегче, где там все женщины ходят там не как у нас. Им может быть полегче как-то, но у нас летом терпеть очень тяжело. А для женатых проблемы нету терпеть, как не для женатых. Ты женатый? Нет. Ну, тогда постой. У нас получается больше того, что мы тут терпим. Да, да. Конечно. Да. Чем этот нет, чем фитна больше, чем фитна больше, смота больше, тем больше за терпение, за награду получишь. Хорошо, уважаемые братья, терпение – это терпение, надо терпеть. И у нас четвертый мудрость никаха, то, что мы, у нас будет, мудрость никаха является, мы сохраняем свой честь. Мы сохраняем свою честь. То есть мы не идем направо, налево, гулять с кем-то и так далее. Мы сохраняем свою честь. Это является очень важной вещью. То, что ты порядочный, ты не играешь, ты не гуляешь. Вот это является из мудрости никаха. Без никаха ты этого не можешь делать. Или даже или можешь делать, но это является очень трудно. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же сказал в хадисе, который передает Ибн Маджа, кто, говорит, хочет встречаться с Аллахом субханаху ва тааля тахиран, то есть чистым и более чистым, пусть женится, говорит. Пусть женится, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты будешь чистый. Ты будешь порядочный. У тебя не будет проблем там с тем, с другим, с третьим. Поэтому вот это является у нас четвертый мудрость никаха. И также не только сохраняешь свою честь, сохраняешь свое сердце и свой разум. Не будешь думать каждый раз. Целыми ночами, или как заснешь, не будешь думать, потому что там тебя рядом есть. Поэтому, уважаемые братья, это тоже является из мудрости никаха. То есть не только сохраняешь свою честь, сохраняешь свой разум, сохраняешь свое время, сохраняешь свое сердце. Думаешь, сколько можно думать? Надо делать. А шайтан, конечно, у него время есть, если он встанет, там другой подходит к тебе, и разные-разные советы дает, разные-разные там выборы дает, смотри на тот, на первый есть, вторая есть, третья есть, и ты думаешь. Конечно, кто не женат, конечно, знает об этом. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас обучил в хадисе, который передают Тирмиди, от Шекли ибн Хамид, когда говорит то, что я пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел и сказал, дай мне тауд, то есть ауду как будет? Прибегание, такой дуа, то, что я буду прибегать к Аллаху Субхану ва Тааля через этот дуа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне, скажи, Аллахумма инни ауду бика мин шарри самъи. О Аллах, я прибегаю к тебе от зла своего слуха. Также от зла своего зрения, от зла своего языка, и от зла своего сердца, и от зла своего половой орган. Поэтому, да, такой дуа есть, этот хадис передается в Тирмиди. Поэтому, уважаемые братья, если кто-то не женат еще, у него, ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вот такой дуа изучил, сказал. А в крепости есть это было? Не помню, вроде нет. Нет, в крепости. Ну, женатым можно считать, а не женатым надо считать. Надо считать. И пятый мудрость нашего никаха является это, мы ждем от этого дети. Мы женимся не только, чтобы там не разводить детей, а мы ждем от этого детей. Как Ибн Умар, ради Аллаху Анну, когда спросили, почему ты женишься так очень много? Каждый раз женишься, у тебя умирает жена, женишься, разводится, там, женишься и так далее. Я говорю, женюсь только ради детей, говорит. Ради детей, говорит, женюсь. А если мы женимся ради детей, не знаю даже. Если мы женимся ради детей, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, что нам дает? Во-первых, мы приближаемся к Аллаху Субхану ва Тааля, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля полюбит нас. Почему? Потому что наши дети будут воспитываться в исламе, они будут поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, и они будут делать разные поклонения. Это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля любит. Также будет любить нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передает Аль-Манави, говорит, вашей самой лучшей из жен является, который больше рожает. Больше рожает и любит своего мужа. Больше рожает и любит своего мужа. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, женитесь на тех женщин, которые рожают. И когда один человек спросил, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел и сказал, вот я видел, а я там сватался к одной женщине, которая там очень хорошая, там религиозная и так далее, но она говорит, не забеременеет. Она не может рожать, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нет, не надо. Нет, не надо, не женись, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому это является из мудрости никаха, то, что мы женимся ради детей. И также третья польза от детей, что? То, что они будут нам дуа делать, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передает муслим, от Абу Хурайры, ради Аллаху анху, сказал, то, что человек, когда умирает, у него все дела заканчиваются, кроме трех вещей. Первый из них что? Садака джари, текущая садака. Второй из них знания, которые он оставил. Третий из них что? Сын, праведный сын, который ему будет делать дуа. Дочь имеется в виду, здесь говорит пророк, не сын, говорит валят, то есть праведный ребенок. Праведный ребенок, который будет делать ему дуа. Поэтому это очень... Красный ребенок. И вот это, уважаемые братья, является из причин мы, почему у нас детей так много. Почему? Потому что мы ждем от них что? Дуа. Если первый не будет делать дуа, то второй, или третий, или пятый, или десятый там. И четвертый это шафаат. Нет, четвертый мудрость детей. Что это? Шафаат. То есть он будет заступник для своего отца, если он умирает до родителей. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что скажет для родителей в судный день, заходите в рай. Они скажут, о, почему? Детям Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет, заходите в рай. Они скажут, нет, не будем зайти, пока наши родители не зайдет. Пока наши родители не зайдет. И после этого они приходят родителей и смотрят то, что им не хватает там, не хватает дела, чтобы они зашли в раю. Придется им через ад зайти в раю. Они будут заступниться, нет, не будем заходить, нет, не будем, все. Пока наши родители не зайдет. Всевышний Аллах скажет, ну давайте с родителями заходите. Это милость Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому, у кого там умер, допустим, сын или дочка, там, если даже в животе после 4 месяца. А? Новорожденный, и даже если в животе после духа 4 месяца. После 130 дня или 120 дня, что будет? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так делает. Поэтому... А если балигх будет? Балигх будет, не балигх будет, не важно. То есть, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, до родителей, до твоей смерти, если умирают они. И также был же халиф этот Умар ибн Абдул-Азиз. Умар ибн Абдул-Азиз, это даже назвали его, про него сказали, то, что он пятый халиф. Два года только он халифом стал, но так сделал все там исламские умма, как вовремя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возвращался. Даже... Нет, его там сказали, конечно, отравили его. Нет, отравили его. Два года он стал халифом и отравили его. После отравления другой пришел и все. Все. Отравили его, в конце концов, конечно. Он умер или не умер? Ну, умер же, отравили, умер. Отравили, жить остался? Нет, отравили. И вот этот халиф, Умар ибн Абдул-Азиз, такой очень этот был, очень богобоязненный. И когда раньше ему этот слуга, раб, когда он амиром был в Медине, маленький еще был, простой амир, то есть как мэр в одном городе. Когда он был амир в одном городе, ему принес этот его слуга, раб, такой очень хорошей одежды, за 80 динаров, или за 800 динаров принес ему. Очень бешеные, большие деньги принес. И он посмотрел так, говорит, почему такой, он не мягкий, говорит, жесткий, говорит. И когда он халифом стал, через несколько годов, и когда принес тот же слуга, тот же раб принес ему за два дирхама, один динар равно на 20 дирхамов, на 12 дирхамов, один динар равно на 12 дирхамов, на 2 дирхама, то есть сколько разница. Когда потрогал, говорит, как он, это мягко, говорит, как он хороший, говорит, такой очень хороший стал. Когда халифом стал, у него такие слова были, он говорит, мне такое, это сердце было, говорит, я всегда любил смотреть наверх, говорит. Я хотел стать амиром, говорит. Стал, говорит. Я хотел жениться на дочь халиф, говорит. Женился, говорит. Потом хотелось уж халифом стать, говорит. И халифом стал, говорит. Сейчас, говорит, я ничего не хочу. Хочу только рай, говорит. Надеюсь, иншалла туда попаду. Поэтому он оставил эту дунья. Весь эту дунья оставил. Даже 2 года, когда халифом стал, жена говорит, даже ко мне не этот близость не делал, говорит. Про меня даже забыл, говорит. Про умма. И сделал так этот исламский умма, как бы умерем пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что были там разные случаи. Да. И все бидааты там закончились. У него сын был Абдельмалик. Постоянно к отцу пришел и сказал, о, отец, говорит, ты же халиф, у тебя же все в руках. Почему все вида с одной раз не закончишь, говорит? Ты же можешь. Все беда, все там, нововведения, все там нововведения, грехи, которые наделаны там 60 лет. Почему за одной раз прикажешь там, чтобы не осталось никакой беда, не осталось никакой там нововведения, не осталось никакого греха в моем государстве? Почему так не делаешь, говорит, отец мой? Он еще хуже отца был, лучше своего отца был, это Абдельмалик. О, сын, говорит. О, сынок, говорит, я хочу, чтобы каждый день приближаться к Аллаху, субханаху ва та'аля, что я стираю один грех, говорит, стираю один новшество, говорит. А если людям буду приказывать сразу так, они не принимают, говорит. Это когда 99 и 100, 111 умер. После пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, 90 лет. После смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, через 90 лет он эти слова говорит. Если я буду все грехи одновременно буду удалять, люди не терпят, говорит. Если все новшества одновременно буду убрать, люди не сможет, говорит. Поэтому я приближаю к Аллаху Субхану ва Тааля, каждый день один убираю. Каждый день один убираю. И таким был. И однажды его сын, это Абдельмалик, подошел к отцу и говорит, ты что желаешь, говорит? Что желаешь? Ты все то, что хочешь, сделай, говорит. Исламская умма в порядке. Закат вовремя Умар ибн Абдул-Азиз подняли, сказали, кому закат раздаем? Кто бедный? Кто там нищий? Никто не берет. Пока потом, после этого, решил Умар то, что забрать его, ставить там хранилище, Бейтуль-Маль, мусульманское хранилище. Так было. Никто не берет закат, никому не надо. У всех все хорошо. И Абдельмалик, сын его, подошел к отцу и говорит, ты что желаешь, говорит, все приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, ты который хочешь, сделал. Что хочешь еще, говорит, я хочу, говорит, чтобы ты до меня умер, говорит, чтобы я терпел этого, и ты будешь сидеть меня там, говорит. Будешь сейчас там, судный день будешь сидеть меня, говорит. Абдельмалик уже сказал, пусть дает Аллах тебе то, что ты хочешь. И Абдельмалик умер, ему 17 было тогда, когда он умер. Умер до отца. Не знаю, как он умер, но знаю то, что он умер, потом отец умер. И когда умер Умар ибн Абдул-Азиз, там были, которые там за овцом смотрели. Пастухи были. И 2 года пастухи, говорит, не работали, говорит. Сидят там, волки даже сыты. Даже волки сыты были. Волки не... Волкам все хорошо было, да? Волкам даже все хорошо было. И однажды вот пастухи сидят так. Раз один волк взял одного барана и... Пошел домой и этот убил его. Они на друг друга, вроде Умар умер, наверное. Умар, наверное, умер. И так и случилось, оказывается, в тот же день Умар умер. Даже пастухам нам там было очень хорошо. Но это было один раз. Алейкум ассалям. Это один раз был. И после этого, конечно, были такие истории, похожие на этого. Но как это, не было. Истории в исламе разные были, но как это точно не было. Это один только был. Поэтому, уважаемые братья, то, что если умирают дети, как у Умар ибн Абдул-Азиза умер сын Абдул-Малик, и как у других, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все сыновей, все дочери умерли до смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Только одна Фатима умерла после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но все дочери умерли? Да, да, да. Да, все дочери. Только Фатима после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да. Нет, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все дочери умерли. Сыновья тоже умерли все. Только Фатима. Семь детей было, только Фатима умерла после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это четвертый, пятый, то, что когда у нас дети есть, это является то, что нам пишется тоже награда. Потому что если мы их воспитываем в исламе и обучаем им религиозные вещи, намаз там, пост там и там другие вещи, если они постятся, если они читают молитвы, молятся, что кому пишется эта награда? Им и родителям. Потому что они их воспитывали. Поэтому, если воспитываешь одного, пишется награда одного человека. А если два, то два. А если 10, то 10. Если 20, то 20. А если больше, то больше. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас награда детей, или, как скажем, мудрость детей. Шестой мудрость никаха является тоже это «Тарвих ани нафс». То есть мы отдыхаем. Отдыхаем. Так и пишем, отдыхаем от всего этого. Отдыхаем от жизни. Отдыхаем от жизни. То есть когда от дуни отдыхаем. От других вещей отдыхаем. Когда с детьми играем. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это не пишется грех, если ты с детьми играешь. Не пишется. Это все разрешенное. Не только разрешенное, тебе пишется награда. Если воспитываешь своего там этого конь, и если с детьми играешь, и с женами играешь, там никакого греха не пишется. Никакого греха не пишется. Сколько бы не играл, не пишется. Поэтому это. И когда играешь, с женой играешь, с детьми играешь, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля пишет для тебя награда. И ты отдыхаешь от жизни, от работы отдыхаешь. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как Али, радиаллаху анху, говорит, дайте отдых для ваших сердец час после часа, после часа. То есть час ты поклоняешься или работаешь, а сейчас отдыхаешь. Как ты нить играешь? С детьми в игры, что ли? А? В игры играешь или что? Открыто. Играешь – это открыто. Играешь как – это открыто. Как хочешь, так и можешь играть. То есть, чтобы ребенок смеялся, чтобы козык был. Да. Либо там – это открыто. То есть только у нас же, который не является поклонением, все разрешенное. Только запрещенное нельзя играть, конечно. А это играешь как хочешь с ним, так и играешь. И, иншаллах, однажды этот Умар, радиаллаху анху, когда халифом был, один амир с какого-то города там пришел к нему, там по вопросам уж, как все же едят в Казан встречаться там с президентом. Они тоже были, так встречались с Умар, радиаллаху анху, когда халифом был. И тут тому сказали то, что Умар, радиаллаху анху, дома. И он постучал. А Умар, радиаллаху анху, как конь, как лошадка, и там дети. Это Умар, представляете, Умар, радиаллаху анху, как конь, и там наверх Умара, радиаллаху анху, дети играют. А тут увидел, как ты Умар, ты же халиф. Ты что так делаешь? Ты что так не делаешь, что ли, со своими детьми? Нет, говорит, не могу так, говорит. Ты уволен, говорит. Если даже с детьми так не играешь, ну, то с народом ты, конечно, очень жесткий, ты уволен. Назначим другого, иди. Вот так было. То есть, Он если не мягкий, не он не у него мягкость к своим детьми, с своим детям нету. Тем более чужим не будет. Тем более чужим не будет. Поэтому его уволили Умар ради Аллаху не сразу. Поэтому у Умар ради Аллаху оно так было. И также ученые сказали, для умного человека, у умного человека должен быть 3 часа. То есть он должен делить свое время на 3 часа. На три части. Ученые говорят, не знаю, кто именно сказал. Первый, то, что он будет поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля и разговаривать с Аллахом Субханаху ва Тааля. То есть дуа просит, там поклоняется, и намаз читает, Коран читает, зикр читает, и разные. Вот это. Второй, свой часть своего дня, он должен хисаб делать. То есть отчитывать себя. Вести отчет каждый день. Что я делал? Какие я награды делал? А какие я грехи делал? Награды не надо считать. Некоторые считают награда, которую он делал. Вот я намаз совершил, я там читал столько Коран. Не надо считать его. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля считает для тебя. Как Ибн Аббас, Ибн Масуд, ради Аллаху анху, говорит, я, говорит, уверен, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не будет это куда-то этот прятать. Он для вас остается. Награда, а надо отчитывать себя от чего? От грехи, во-первых. Во-вторых, от чего? Каких вещей, которые ты должен делать и не делал. Такие награды смог делать. Там мог помог кому-то, помогать кому-то. Там может мог сказать что-то. Там что-то может мог сделать что-то там, мог поклоняться, мог так. Вот надо отчитывать себя. И отчитывать надо то, что вчерашний, позавчерашний, год, 3 года и так далее. У тебя должен быть хотя бы, для начала, должен быть у тебя хотя бы там 3 минуты каждый день отчет. Отчет вести. Перед сном там, или утром после, или когда-то у тебя должен быть отчет, что я что делал. Если мы не будем... Первое это поклониться Аллаху Субхану ва Тааля. Если не будем отчитываться, если не будем вести для себя отчет, что будет? Если какой-нибудь бизнес открыл и не считаешь там, все там идет. Как будет? Что будет решать? А, Иншат? Убыток. Бардак будет. Бардак-то бардак, потом еще будет что? Убыток будет. Убыток будет. Вот бизнесмен знает, что убыток будет. Читать надо. И ты, Айдар, очень хорошо знаешь то, что читать надо. Поэтому, если не считаешь в своем жизни, что будет? Бардак будет, во-первых. Во-вторых, что будет? Убыток будет. Убыток судного дня будет. Да. Обанкрот судного дня будет. Ты обанкротишься. То есть ты смог очень многие вещи делать, а ты не сделал. А у тебя плохие поступки, плохие вещи, очень много, ты их делаешь каждый день. И третий, уважаемые братья, человек должен, у него третья часть, для работы, кушать, пить, там, женой побыть, играть с детьми. И вот этот час, третья часть, помогает первому и второму. Вот эта третья часть помогает первому и второму. А если не будешь отдыхать, постоянно как там жесткий такой, только поклоняешься и только отчитываешь себя, не играешь с детьми, там не играешь с женой, там нормально не кушаешь, нормально не спишь, нормально не работаешь, у тебя что? И первый, и второй сломается. И сам сломаешься, Поэтому у тебя будет, как ученые сказали, 3 части. Первый – это да, для поклонения. Без этого никак. Второй – для отчета. Без этого никак. Третий – для поддержки. Первого и второго. Что это? Кушаешь, пьешь, играешь с детьми, играешь с женой, играешь там, ходишь, допустим, купаться или что-то делать. И на работе и так далее. Отдых должен быть, отдых для человека. Каждый день должен быть отдых. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдыхал. Даже он был пророком, он отдыхал. Он разный отдых, иншаллах, будем проходить, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдыхал, уважаемые братья. Поэтому это шестой у нас является шестой мудрость от никаха. И у нас, уважаемые братья, почти все дружбы, любовь, то, что любим друга, любим брата, она как-то временна. Только между женой и мужем он является постоянно до смерти. А другие там любви и так далее, он построен на пользу, во-первых, у большинства людей. Только там, у некоторых только есть какой, там ради Всевышнего Аллаха. Чисто ради Всевышнего Аллаха. Чисто. Без никаких там пользы. Без никаких пользы. Только ради Всевышнего Аллаха. Это, конечно, редкость. И... Хадис расскажи, брат, насчет награды. Подожди, уже все невозможно рассказывать одновременно. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас шестой мудрость никаха. Восьмой мудрость никаха, или седьмой мудрость никаха, то, что у нас время остается для поклонения, для отчета и для работы. Потому что мы уже будем делать, я что-то должен делать, мы уже будем вдвоем делать это. Она дома будет делать, я на улице делаю, там, работаю, деньги принесу, она будет там варить, кушать, готовить, там, стирать вещи, дети воспитывать. То есть у нее время остается, чтобы деньги не зарабатывать, у меня тоже время остается, чтобы кушать не готовить, там, чтобы не стирать, чтобы дети не воспитывать, там, убраться и так далее. То есть у меня больше время остается. Поэтому это является очень важной вещь, когда у тебя время остается для отдыха, для поклонения, для других вещей. И восьмой мудрость никаха, то, что мы друг другу помогаем, чтобы приближаться к Аллаху Субханаху ва Тааля. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Умар радиаллаху анху спросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какой нам лучше взять денег, то есть какой приобрести там, золото или там серебро, или какие деньги лучше, чтобы у нас был этот запас или что-то. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, у него вопрос был, какой запас лучше для нас делать? Каждый для себя какой запас лучше делает? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, раз идет вопрос про запасы, и они думают, запас то, что в деньгах только, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему открыл другие двери, который является очень большой запас. Пусть говорит, у вас, у каждого из вас будет такой запас. Во-первых, сердце, которое будет благодарить Аллаха Субханаху ва Тааля. Благодарное сердце, говорит. Вот это хороший запас. Он благодарен постоянно. Валисанан дакиран. И язык, который постоянно поминает Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот этот хороший запас, говорит. И жена верующая, богобоязненная жена, которая помогает для вас, чтобы приближаться к Аллаху Субханаху ва Тааля. Вот это самый хороший, самый лучший запас. Этот хадис передает Ибн Маджа. Поэтому, уважаемые братья, вот этот является самый, не у каждого же получается запас делать там, или там золото, деньги, доллары, там евро, не знаю, что там, запасы там делать. Пусть у тебя будет такой запас. Как пророк Саасим сказал, первое сердце, благодарное сердце. Второе что? Язык, поминающий Аллах. Поминающий язык, поминающий Аллах. Третье? хорошая, богобоязненная жена, которая помогает тебе приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля в судный день. Как херать. Поэтому вот это твой запас. Если тот нету. Если тот есть, конечно, это другой вопрос. Каждый думает про этого. И Умар, рады Аллаху Ани, тоже думал про этого. И даже там не надо решение, то, что запас, у каждого должен быть запас и так далее. Но вот про этого, что благодарная жена, хорошая жена, которая помогает тебе, это самый лучший вариант. Тебе уже будет легче жить. Ты уже не боишься то, что твоя жена там воспитывает твои дети правильно. Правильно. Не против тебя, как некоторые же делают, против отца воспитывает. Дома нету, против отца воспитывает. Нет, ты будешь спокойно, будешь работать целыми днями там. Спокойно, то, что твои дети ждут тебя, любят они тебя. Шайтан не подойдет к тебе, там жена там так говорит, не видишь что ли? Нет, ты спокойно, то, что она не будет воспитывать против тебя, против там деда, против там, там не знаю, бабушки, против там, не знаю, против кого-то или назло, чтобы делать ненормальные вещи, нехорошие вещи. Не будет воспитывать, а только будет воспитывать правильно. Поэтому эта хорошая жена, это является... Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе говорит, который передает имам Насаи, пусть Аллах Субхану ва Тааля помилует тот мужа, который стал ночью на ночной стоянии и прочитал там ночью какой-нибудь там несколько таракатов, и после этого разбудил свою жену, и она тоже читала, говорит, ночное стояние. А если она не читает, говорит, он берет там вода чуть-чуть и... То есть это есть, да? Да. Да. То есть брызгает чуть-чуть там водой. Также наоборот, пусть помилует Аллах, тот женщина, которая стала ночью и читала дополнительные молитвы, и после этого разбудила своего мужа. Если он не станет, брызгает на своего мужа с водой. Это, конечно, является... Чтобы она встала, да? Ну, разбудит, да? Да, разбудит. Сколько? Поэтому, уважаемые братья, вот это у нас восьмой мудрость. Девятый мудрость, то, что человек, у него будет, у человека будет, у человека будет отцовские там чувства, у мамы будет тоже материнское чувство. Это, конечно, без детей, без жены не понять, никак не поймешь это. Отцовское чувство. Вот это является у нас восьмой или девятый мудрость никаха. И десятый и последний мудрость никаха, это является у нас, уважаемые братья, спокойствие. Мы это проходили, конечно, и нервы не будет играть у тебя, потому что ты уже являешься нормальной в семейной жизни. Это является обычной вещью. Все пророки женились, кроме там Иса алейхиссалям. Все праведные люди были жена, у них были. А может, еще женится? У Иса алейхиссалям не было жены. Нет, ни разу не было. Ну как Алмаз говорит, еще может жениться, говорит. Может, спускаться будет. Поэтому, уважаемые братья, то, что спокойствие. Это, конечно, из самых важных вещей, когда в семейной жизни, спокойствие. То есть ты с работы устал, приходишь домой, если там неспокойствия нету, это трудно уже. А вот если спокойствия нет? Надо создавать это. Дети кричат. Ты наслаждайся с этим. Да, наслаждайся с этим. А если кричат, не наслаждается, привыкай наслаждаться. А? А? А без этого как? Выгоняешь? Нет, нет, нет. А в соседнюю комнату? А? Привыкай на что? Не сидировать не я конкретно. Ага. Тем более, если же будем что-то там такое по работе, я сразу же это покину. Вам 3 минуты покинуть. Саллаллаху аля набиина Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Подожди. Девятый, то, что будет у тебя отцовское, родительские чувства. Давай, у нас сегодня у Айдара есть там 2 вещи. Да, 1 вещь. 2. Есть у тебя это еще. Это же есть Адам в печати. Ага, давай. Иди помой. Подожди. Прикрашу. Нет, не обязательно. Давай. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам и всех тех, кто последует за ним. Аузу биляхи мина шайтани раджим, бисмилляхи рахмани рахим. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам, всех тем, кто идет прямым путем. Аминь. Я же сказал, альхамду лилляхи раббиль алямин. Ну давай. Бисмилляхи рахмани рахим. Нет, у нас разница есть, уважаемые братья. Когда мы пишем, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда писал что-то, он сказал бисмилляхи ррахмани ррахим и не сказал альхамдулиллахи раббиль алямин ва саллату ва саллям и так далее. А когда хутба вел, какое-нибудь там наставление, он говорит, не говорит бисмилляхи ррахмани ррахим и не ауду не говорит, только что альхамдулиллахи раббиль алямин ва саллату ва саллям аля расулихи. Давай, бисмиллях. Всевышний Аллах в священном Коране сказал: несомненно, все мечети принадлежат Аллаху, поэтому не поклоняйтесь никому, ничему, кроме Аллаха. Сура Джин, 72, 18 лет. В связи с обращением общины мусульман мечети Тауба ко мне, имаму мечети Тауба Идрису Хазрату Галиуддину, с просьбой разрешить преподавать уроки по исламу Габдурахману Галиуддину, приказу прихожанам и работникам мечети Тауба на уроке соблюдать порядок, что в мечети шуметь и заниматься недозволенными делами запрещено, но разрешено усердствовать в поклонении Аллаху и получении знаний. Второе. Разрешить Габдурахману Галиуддину преподавать уроки по исламу в мечети Тауба при соблюдении ряда условий. Не касаясь тем политических, национальных, религиозной розни, усиленное внимание уделять вопросам нравственности в исламе, соблюдать порядок и благочестие при проведении уроков, слушателям соблюдать строгий установленный порядок, не воспринимающим покинуть данный урок. Третье. Прихожанам мечети Тауба и присутствующим на уроке вести себя культурно и вежливо, соблюдать правила по получению знаний, не шуметь и не разговаривать, тем самым не мешать сокурсникам в получении драгоценных знаний, не задавать отвлеченных вопросов, не провоцировать и не возбуждать вражду в общине, помнить, что мусульманин есть целостность позитивности, несущие гуманные идеи в общении, мир и порядок. Кто составлял? Не знаю. Субхана. Помните, что вы пришли на урок не для получения драгоценных знаний об исламе. Не превращайте урок в бесполезную дискуссию, не отвлекайте преподавателя по мелочам, вне темы ислама, проявлять уважение к себе и окружающим. Идрис Галиуддин. Хазрат, имам этой мечети, сказал каждый понедельник это зачитывать для вновь прибывших там. Так что это придется зачитывать. Извините за надоедание, если буду это. Ну, сократить, конечно, не мешало. Сократить можно. Давай ты свой. Теперь урок. Я подготовился, же я сказал. Я подготовился. Тихо, брат, я папку потерял. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахи рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье, с подвижниками, всем тем, кто следует прямым путем. А затем, как вести себя в доме Аллаха? Мечети являются домами Аллаха, домами Аллаха Всевышнего, и принадлежат ему. В знак уважения к мечетям, находясь там, необходимо соблюдать известные правила поведения. Согласно особым установлениям, Аллах Всевышний сказал, Субхану ва Тааля, в домах, которые Аллах позволил вести и которых поминается, в которых поминается Его имя, славят Его в них по утрам и перед закатом, мужи, которых ни торговли, ни продажи не отвлекают от поминания Аллаха, совершая молитвы и выплаты закята, и которые страшатся дня, когда заколеблются сердца и глаза, желая, чтобы Аллах воздал им за лучшее из того, что они делали, и даровал им по милости своей, ведь Аллах дарует, кому пожелает, без счета. Куран 24:36-38. Таким образом, уважение к мечетям должно находить свое выражение в поклонении Аллаху Всевышнему, очищении их от грязи, всего нечистого и дурного пахнущего, а также в отказе от сквернословия и занятости любыми мирскими делами, например, торговлей. Передаются со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Пусть человек, поевший лука, чеснока, ни в коем случае не приближается к нашей мечети, ибо поистине ангелам причиняет страдания, то же, что и сынам Адама». Муслим. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ей Аллах, сказала: «Посланник Аллаха велел нам устраивать мечети в домах, поддерживать чистоту таких мечетей и использовать благовоние, чтобы там приятно пахло». Ахмад Тирмизи. Слова Аллаха Всевышнего, славят его в них по утрам и перед закатом, мужи, указывают на то, что женщинам предпочтительнее молиться дома. Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен им Аллах обоими, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не запрещайте вашим женам посещать мечети, хотя дома их лучше для них». Абу Дауд. Порицается закрывать двери мечети, за исключением таких случаев, когда есть основания опасаться за сохранность находящихся там вещей. Порицается вносить в мечети что-либо нечистое, и поэтому не разрешается использовать для их освещения светильники, заправленные нечистым маслом. Это мы уже проехали. Альхамдулиллах. Ага. Так. Согласно сунне, входя в мечеть, желательно сказать: «С именем Аллаха, о Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата твоего милосердия». Так сказать? Нет. Как? Бисмилляхи. Тут в русском, короче. Бисмиллях, Аллаху, магфирили, зунуби, вахтах. ли Абваба Рахматике. Ага. Так, и про... То есть на русском нельзя сказать? Можно, почему? Это, если это дуа. Или если зикр, то нельзя. Если дуа, то можно. Но это дуа или зикр? Я не знаю. Так. Желательно сказать. Я у тебя должен спросить, дуа это или зикр. Я не знаю, это самый хороший для меня ответ. Так дуа это или зикр? Это зикр. Тогда только на арабском. И призывать благословение на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, покидая мечеть, желательно сказать с именем Аллаха, о Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата твоей милости. Аллаху махфрили зунуби ва фтах ли аваба фадлики. Это когда выходишь? Нет, когда заходишь. Когда заходишь по-другому. Бисмиллях Аллаху махфрили зунуби ва фтах ли аваба Рахматика. Входя в мечеть, следует переступать через порог сначала правой ногой, а выходя из нее левой. Наиболее достойными мечетями являются мечеть в Мекке, Аль-Масджид Аль-Харам, мечеть пророка в Медине, Аль-Масджид Ан-Наби, мечеть в Иерусалиме, Аль-Масджид Аль-Акса, мечеть Куба. Достоинство прочих мечетей тем выше, чем раньше они были построены. Из числа этих мечетей наиболее достойными являются соборные мечети, достоинство которых тем и выше, чем они древнее. Челна, кстати, это тауба в основе. Вот так-то еще на элеваторной горе. Ну, после него уж наша мечеть.